Вернуть боярство 19, глава 1. Вот мы и встретились лицом к лицу, русское отродье, продолжил самодовольно пришелец. Я уж потерял надежду водрузить твою оторванную башку на пику в тронном зале моего отца. Рагнар, мать твою коромыслом и кочергой, Фалькунг, выплюнул русский боевой маг. Самодовольный выродок, что одержал одну единственную достойную упоминания победу под этим небом и уже возомнил себя несокрушимым. Ну давай, покажи. «Чего стоишь?» Вторя словам Аристарха, небеса содрогнулись и извергли из грузных, освещающих частыми всполохами туч слепящую молнию. На этот раз удар нес в себе синее и золотой, и Федор ясно ощутил, природа этих чар была иной, нацеленной на иные аспекты чародейства. Тот, первый удар был призван разрушить магический барьер врага, а не причинить ему реальный ущерб. Но новый удар был иным, эта магия была злее, разрушительнее и смертоноснее, нацелена именно на убийство попавшего под нее противника. Однако шведский принц остался все так же невозмутим. Черные ленты, вырвавшись откуда-то из-за его спины, сплелись в защитную полусферу, принявшую удар могучей магической стихии и успешно ее отразившей. «И это все, что ты можешь», — расхохотался Фалькунг. «Да уж ошибся я с выбором достойного врага, ошибся. Ты и я, высшие маги, но мы совсем на разном уровне. Представься, щенок, назови свое истинное имя и титул силы». Странная, змеиная усмешка тронула губы Николаева Шуйского. Словно по незримым ступеням он зашагал вниз, навстречу новому врагу. Шаг, второй, третий. У Федора перехватило дыхание от напряжения. Боль, зудение вокруг ран, странные изменения, происходящие в нем, все отошло на второй план. Любитель истории красивых сакрославных поединках величайших боевых магов, он замер, чувствуя, что перед его глазами начинает разворачиваться битва, о которой однажды сложат песни, ибо на его глазах шведский принц собирался дать бой реинкарнатору, что, по слухам, грозил однажды стать сильнейшим магом в известной истории. Аристарх, спокойно ответил уже облаченный в доспех воин, как в той, так и в этой жизни. В былые дни, под иными небесами и звездами я был стражем Российской империи и сильнейшим в своей эпохе. Аристарх по прозвищу Пепел, великий маг трех, хотя теперь уже можно сказать, что четырех сверхчар, сильнейший в своей эпохе, и всего лишь с уровнем не то трех, не то четырех сверхчар, насмешливо воскликнул швед. Мгновение, и он, размазавшись от скорости, воспарил на один уровень с Аристархом и зашагал ему навстречу. Что ж это была за жалкая эпоха, что такой слабак смеет называть в нее себя сильнейшим? Представься сам, Фалькунг. Проигнорировал насмешку врага русский боевой маг, Ивар Кровавая Ладонь, гордо объявил он. «Так значит, я не ошибся», усмехнулся Николаев Шуйский. «Мы из одного мира, мерзкий выродок, я знаю тебя. Что ж, видимо, ты значительно младше меня или был слишком слаб, чтобы я запомнил тебя. Даже не знаю, что из этого печальнее. Не знаю, что именно в этом печального, но зато спешу тебя обрадовать, кровавый выродок, я был в числе тех, кто в конце концов прикончил твоего хозяина, всего лишь великим одних сверхчар, но я участвовал в его убийстве. Не смей мне врать, ничтожество», — взревел мгновенно потерявший спокойную насмешливость швед. «Этель Нуринг, наша темная звезда, не мог пасть от рук ничтожеств твоего уровня. Такой как ты, даже если бы оказался случайно на том поле боя, где он пал, ни за что бы не пережил такого боя. Насекомых уровня одних сверхчар он давил с легкостью. Две мощные, неправильные, наполненные нездешними потоками магии ауры схлестнулись в противостоянии. От Фалькунга, нет, не так, от Ивара Кровавой Ладони в небеса бил призрачный, переполненный чудовищным, недоступным для понимания Федора, да и всех прочих свидетелей этой битвы, впрочем, тоже, могуществом столб серого сияния. От Аристарх также в небеса уходил схожий столб, только не серый, а составленный из семи призрачных разрядов молний. Синяя, фиолетовая, желтая, золотая, зеленая, красная и, наконец, самая опасная, самая страшная, черная молнии. И откуда-то к Федору пришло знание, явно ему не принадлежащее, ибо знать подобного не то, что он сам, но и никто и никогда в его роду не мог, ибо это знание было чем-то из области воистину высшей магии, такой, что стояло даже выше силы магов заклятий, как с удивлением осознал оказавшийся в эпицентре столкновения, в котором два сверхчеловека решили выяснить, кто из них могущественнее, чья правда крепче и чье право силы выше. Манифестация воплощений, вот как это звалось. Ситуация, к когда два великих мага, столкнувшись в противостоянии аур, проявляли в тварный, материальный мир силу своего центрального оплота магической мощи, силу своих воплощений магии, от качества, развитости и умелости в применении которой зависела на 2/3 сила великого мага. «Как?» – изумленно воскликнул швед. «Как ты можешь обладать столь мощным воплощением высшего качества? Я ведь говорил, я сильнейший в своей эпохе, кровавая ладонь», – ответил Аристарх. «Не обладатель наибольшего количества сверхчар, не самый древний или опытный, не самый знающий, а самый сильный. Так чему ты удивляешься?» Федор чувствовал, нет, знал, что в душе Николай Вшуйский тоже удивлен силой воплощения магии шведа. Оно уступало качествам его собственному, да, но не сильно, ибо Николай Вшуйский понял, что лежит в его основе, и не мог не признать, то была действительно великая сила. Небытие, серые пределы, могущество того царства, куда попадают рано или поздно все души, ибо именно там находятся всевозможные царства мертвых, обители и прочие места, где содержатся души всех живых существ. Даже ад, рай и инферно граничили с этим воистину огромным, куда большим, нежели известная вселенная, местом. И воплощение, основанное на этой силе и нескольких других школах, в которых Ивар был особенно силен, просто никак не могло быть слабым. Однако страха, к своей радости, в Николае Вишуйском русский богатырь не ощущал. Реинкарнатор из Российской империи не был испуган и не считал себя слабее этого противника. Ведь его сила была основана на могуществе самих забытых, кем бы они ни были, ибо, как ни странно, кроме самого названия ничего иного из памяти чародея Федору узнать не довелось. Более того, сейчас, оказавшись в буре столкнувшихся аур, сил души и манифестаций двух некогда великих магов, он начинал понемногу понимать обоих, и он жадно впитывал в себя отзвуки и отголоски их памяти, крохи их знания и даже самые малые, ничтожные капельки мастерства, ибо жалкие крупицы по меркам этих двоих, для русского богатыря в ранге адепта, происходящего из затрапезного рода, были бесценным и гигантским сокровищем, сокровищем, превосходящим все, что знал и умел весь его род вместе взятый, а уж о том, насколько это ценнее всего их имущества, даже думать было страшно, и он честно не думал об этом, поглощая, что мог поглотить, интуитивно и не отводя взгляда от пары медленно сходящихся воинов-волшебников, двух реинкарнаторов, прошедших одну и ту же войну по разные стороны баррикад в прошлой жизни, но столкнувшихся лично лишь сейчас, крепчая ересь, смертный ветер, низвергни небеса, соцветие молний, напоенный силой серых пределов ветер штормом взвыл, заставляя ужасаться и держаться подальше даже союзников шведа. Мутная, ядовитая для всего, что присуще остальному мирозданию энергия смешалась с отравленным ее дыханием воздухом, закрутилась, закружилась и устремилась вперед сероватой с серебристыми вкраплениями порывами ураганного ветра, целясь не только в русского боевого мага, но беря словно бы в осаду все вокруг, в том числе и дрогнувшего, наконец получившего свободу шевелиться Федора. От этой силы веяло чем-то, что выше даже самого понятия смерти, самой концепции небытия и отсутствия жизни. Перед глазами сами собой вставали унылые, лишенные радости и биения жизни бесконечные просторы, неохватные и не поддающиеся пониманию и мироощущению никого. Никакой великий маг, бог, демон, ангел или инфернал не мог познать до конца эту концепцию и эти области неизмеримо огромного мироздания. Но врагу и не требовалось познавать ее до конца, дабы иметь возможность использовать ее в своих чарах. Эту атаку можно было отразить, лишь обладая колоссально превосходящей, много-много большей магической силой и немалым личным мастерством, либо же имея доступ к силе, что не уступало бы могуществу этого царства и великому, не уступающему вражескому искусству плести чар и подчинять реальность своей воле, быть может не столь глубокой, не столь всеобъемлющей, но тоже относящийся к фундаментальным силам не Вселенной даже как таковой, а самого великого и необъятного мироздания, всей сотворенной Творцом Всесоздателем мультивселенной. Во всяком случае, так видел это не Аристарх Николаевич Николаев Шуйский даже, а тот, другой, Аристарх Пепел. И у него было и то, и другое, что он и продемонстрировал. Грозовые тучи рассеялись, извергнув из себя тысячи разноцветных молний всех семи цветов, доступных некогда великому, а ныне просто пусть и пиковому, но высшему магу, синие, фиолетовые, желтые и золотые, зеленые и красные, а как венец всего, самые малочисленные, самые тонкие, но при этом самые разрушительные и опасные, Ранящие саму плоть несчастного мира черные молнии рухнули вниз. Серо-серебристый смертный ветер, семицветное соцветие молнии охватили добрых 6 или 7 километров небес, сойдясь в яростной схватке. Как описать разноцветные молнии, что гонялись и преследовали сам ветер? Как описать столкновения, в которых сама воплощенная ярость великого неба сходилась в схватке с неуловимым, свободным и текучим, стремительным, гибким и опасным движением громадных воздушных масс? Какие слова использовать, чтобы расписать, как порывы ветра душили в своих объятиях молнии? Каким образом поведать, как молнии, соединясь в различные сочетания цветов, от 2 до всех 7 разом, жгли, терзали и разрывали потоки ветров? Как свистел, как ревел неукротимым, полным свирепой ярости ураганом смертный ветер, бесстрашно бросаясь на 7 молний? Как отвечали ему могучими, раскатистыми, полными тяжелого, неудержимого гнева громовыми раскатами 7 молний? Может, кто-то воистину искусно владеющий пером и словом сумел бы найти подходящие слова для того безумия, что творилось на глазах у русского богатыря, замершего в испуге, как мышь перед не котом даже, а огромным тигром. Но Федор не взял бы на себя смелость даже пытаться браться за сию задачу. Мир стонал и дрожал от боли, чувствуя эту схватку. Невольный свидетель и даже практически участник этих событий, захваченный в перекрестии сошедшихся в схватке аур, сил души и манифестаций, чародей понимал лишь 2 вещи. Но зато вот их-то он осознавал со всей отчетливостью, не сомневаясь в них ни на миг, уверенный в них так же сильно, как в существовании Господа Бога. Первое, сейчас оба чародея бились за пределами своих обычных сил. Каким-то образом столкновение с себе подобным позволило им высвободить сокрытые в самых глубинах их сущности истинные силы, и каким именно образом не знали и они сами. Второе, он будет жив ровно до того момента, как беспрепятственно позволяет силам обоих великих магов проникать в себя и изменять свою энергетику и сущность. Он уже понимал, что это весьма опасный процесс, и каждый миг с той секунды, когда он начался, был для него истинным, незамутненным чудом Божьим, ибо то, что сейчас с ним происходило, это было неправильно, невозможно и должно было прикончить его с самого начала. Но он был все еще жив, он чувствовал обоих поединщиков, а самое главное, в любом случае ни на что не мог повлиять, а потому, плюнув, сосредоточился на восприятии разворачивающегося сражения, ибо погруженный в силу обоих великих, он видел, пожалуй, даже больше, чем любой из этих двоих, и упускать шанс увидеть схватку практически исторических масштабов он не собирался. Оба великих мага, сумевших невольно использовать немалую часть своих скрытых сил, испытывали огромную, чудовищную нагрузку. Их собственная магия давила на них, разрушала тела и энергетику, заставляла стонать сами их души, схватка ветра и молнии убивала своих владельцев, выпивая из них самую жизнь. Федор уже всерьез начал бояться, что герой империи погибнет от собственной магии. Порывы смертного ветра, что пытались прорваться к врагу своего хозяина и создателя, душились, рассеивались ударами молний. В свою очередь все магические разряды, любых видов и форм, всех возможных сочетаний не могли, сколько бы ни пытались, добраться до Ивара. Порывы и удары серой воздушной стихии разрывались на клочья, молнии лопались от встречных ударов ветра, рассыпаясь мириадами искр. Однако при этом оба противника быстро истощались и шагали к гибели, просто от мощи пущенных в ход сил. Ситуация изменилась в один миг. За спиной Фалькунга, или, вернее, Ивара кровавой ладони начали возникать едва заметные даже Федору призраки различных людей, духи из небытия пришли на помощь заклинателю этой странной силы. И особенно заметен был могучий великан в тяжелой броне и меховом плаще, с длинным клинком на поясе. Мгновением спустя откуда-то из глубин внутреннего мира Аристарха пепла наружу рванула сокрытая, незаметная до того сила. Тысячи, десятки тысяч душ пришли на подмогу тому, кто еще совсем недавно спас их, оборвав муку длиною в вечность, на которую их обрек величайший некромант и чернокнижник этого мира. Тысячи светлячков появились за плечами пепла, и пошатнувшийся было волшебник вновь твердо утвердился на ногах. «Да сдохни ты уже, ублюдок!» — взревел Ивар. 2 расплывшиеся от скорости в потоке сияния фигуры рванули навстречу друг другу. Посреди безумия и филиала самого Армагеддона, от которого трещала, дрожала и стонала ткань самой реальности, в бою сошлись 2 невиданные под этим небом искусности воина, и глядя на их движения, каждая из которых словно врезалась в самую душу богатыря, Федор не мог не восхититься. Это была уже не просто схватка заклинателей. Та тоже впечатляла своей мощью и искусностью, но она была сродни природному катаклизму. Этим можно восхищаться со стороны, но завидовать его силе было бы глупо. Это словно бы ничейная сила, мощь, доступность которой для себя или еще кого-то из себе подобных было представлять глупо и неуместно. Это просто невозможно и недостижимо для него, даже в теории. Так какой смысл этому завидовать? Можно только восхищаться и надеяться не попасть под удар. Однако когда эти двое сошлись в ближнем бою, Федор испытал, помимо восхищения и благоговения, еще и жгучую зависть. Чистое боевое мастерство, которое он, как богатырь, не оценить просто не мог. Удары копья и закованных в латные перчатки рук, удары ногами обоих противников, бросаемые в процессе мгновенно творимые чудовищной мощи заклятия, искусные уколы силой души, защита и атака, мощь и ярость, сила на силу, скорость против скорости. Его восхищало и заставляло завидовать не сама сила их схватки, нет, зависть в нем порождала то невероятное, чудовищное мастерство в сочетании всех видов боевой магии и бойцовского мастерства, которые ему сейчас демонстрировались. Ибо эта искусность в использовании своих сил и способностей была тем, чего в теории мог бы достичь каждый на своем уровне. Если бы тренировался как сумасшедший, если бы копил схваток сотен и тысяч смертельных схваток, если бы прошел огонь, воду и медные трубы, неустанно совершенствуя свой навык, углубляя опыт, преодолевая свои пределы и ограничения, это была не чистая сила, это было великое боевое мастерство в чистом его виде, и как и любой настоящий воин, особенно богатырь, не завидовать подобному Федор просто не мог. В бою сошлись буря и шторм, ураган и цунами, извержение вулкана и удар метеорита, два похожих и непохожих одновременно стиля, искусство и мировоззрение на мастерство, и каждая из них не уступала другому, заставляя душу невольного свидетеля замереть от восторга. Глава 2. Серый поток призрачной энергии бьет в лицо, но я уклоняюсь. Взмах копья, порождающий серп синей молнии, но ладонь врага встречным ударом отводит ее вниз. Яростный рык, от которого дрожит ткань окружающей реальности, я даже не знаю, из чьей глотки он сейчас доносится, ибо клокочущую в груди ярость удается сдерживать лишь чудовищным напряжением воли. Отродье темной звезды, слуга презренного Ительнуринга, будь проклято во все века и всех мирах имя его, должен сдохнуть сегодня и здесь. Есть битвы, в которых человек просто не имеет права на отступление и поражение. Есть схватки, в которых цена победы воистину не имеет значения. Поединки, в которых, если ты мужчина и воин, ты пойдешь до конца, будешь биться до победы или до смерти, ибо мертвые, как говорил славный князь Святослав Рюрикович, сраму не имут. Слуга темной звезды, один из тех, что нес рок мира, уготовив всему живому, всему, что я любил и был готов защищать даже ценой своей жизни страшную гибель во имя амбиций, преимущественно своих и своего ближнего круга, к которому этот ублюдок имел самое непосредственное отношение, как великий маг. Зазвучи раскатами грома, небесная скорбь. Тысячи, десятки тысяч молний высоко в небесах начали стекаться в единую точку там, в темной, испещренной ударами небесного гнева, бездне высокого и глубокого эра, словно паутина чудовищного, невероятно огромного паука. Разряды магического электричества стекались со всех сторон, сверху, снизу, с юга, севера, запада и востока. Меня не пронять подобной чепухой, отродье, взревел вскинувший к высокому небу свое сокрытое прочным шлемом лицо швед. Но ты можешь попробовать, ничтожество. Уж будь уверен, выблядок, всенепременно попробую. Наши голоса преодолевали ту бурю, что породили наши силы. Манифестация, сила великого, помощь сотен тысяч душ, все это позволило мне сейчас чувствовать себя примерно на уровне начального великого мага, может чуть больше. К сверхчерам, правда, прибегнуть возможности, но это было проблемой не только для меня, но и для врага. Зато с личной магией все было в полном порядке, чем я и пользовался. Нити чар сплетались легко и непринужденно, словно сами собой, даруя опьяняющее осознание своего могущества. Впервые за долгое время, ни заемное, ни полученное с помощью жертв или хитростей, работы артефакта или еще какого-то обманного действа, нет. В этот раз я четко ощущал, эта сила лишь моя собственная, и пусть она слишком велика для моего нынешнего вместилища, для этого физического тела, но какое-то время я ее продержать могу, благодаря поддержке своих душ, пришедших мне на помощь в самый ответственный момент. К сожалению, у врага нашелся похожий козырь, не совсем такой же, как у меня, но весьма сходной природы, сотни, нет, даже несколько тысяч душ и духов, бывших когда-то при жизни людьми-чародеями, связанные с его нынешним кровью. Предки, бесчисленные поколения предков фалькунгов стояли за спиной Ивара кровавой ладони и даровали своему потомку-реинкарнатору весьма немалую мощь, силу, с которой приходилось считаться. А ведь я более чем точно знаю, что в прошлой жизни он подобными силами не обладал. Нет, у него были души-контрактники, но меньше десятка, если мне память не изменяет. Нынче же, за ним стоял целый полк магов-призраков, и кровное родство позволяло им взаимодействовать с потомком, делиться с ним силой и, используя его как якорь, пребывать в этом мире и действовать под его указку. Или же он действовал под их, поди тут разбери, касание предков. Там, высоко в небе, в огромной шаровой молнии, что освещало все на многие десятки километров подобно многоцветному солнцу, родилось странное шевеление. Потянуло словно бы ветрами нездешними, дыханием иных миров и иного мироустройства, потянуло такими безднами, в которые живым заглядывать категорически не рекомендовалось, и, спеша успеть, крикнул: «Бей!» Огромная, толщиной в десятки метров, многоцветная молния еда успела начать свое нисхождение вниз, как пришел ответ Ивара. Десятки, сотни душ разом возникли со всех сторон от шаровой молнии и устремившегося вниз разряда, кладя магические разряды свои ладони. Десятки, сотни, а затем и тысячи. И моя магическая сила замерла, не в силах продолжить движение. «Сволочь!» – парировал. «Там, где ты учился, я преподавал!» – насмешливо взревел этот ублюдок. «Щащено! 7 шагов грома! Первый шаг, и я оказываюсь напротив врага!» Острие копья летит прямо в лицо, в узкую смотровую щель, но закованная в латную перчатку рука боковым ударом кулака отводит лезвие в сторону. Одновременно с этим враг крутанулся вокруг своей оси, метя ногой уже в мою голову, но там, где я только что стоял, уже никого нет. Второй шаг, и я оказываюсь справа. Возвращать копье обратно в удобную для укола позицию нет ни времени, ни возможности, и пятка моего оружия бьет снизу вверх, метя тяжелым, окованным магическим металлом тупым концом ему в пах. Швед успевает чуть изменить свою позицию, мощным телекинетическим ударом отшвыривая себя в бок и вниз, однако полностью избежать его не получается. Древко бьет в верхнюю часть бедра той ноги, которой он пытался меня достать. Раскат грома и вспышка молнии, грянувшие и разошедшиеся от места попадания моего оружия, ускоряют его движение еще сильнее, заставляя бесконтрольно крутиться вокруг своей оси. Я не могу прекратить поддерживать и направлять небесную скорбь, ибо тогда освободятся и его духи. Но верно и обратное, и сейчас каждый из нас поддерживает по 2 чрезвычайно затратных в плане расхода маны, силы души и ресурсов ауры, требующихся для поддержания в течение долгого времени в столь напряженном состоянии наших энергетик. Поединок боевых магов нашего уровня – это всегда шахматная партия. Это не неопытный Цин Шихуанди, этот враг не уступает мне боевым опытом, он тоже побывал в горниле величайшей войны в истории нашего мира. Этот враг опаснее любого местного чародея, те, разленившиеся за века мира, могли обладать немалой силой. Самые могущественные среди них, вроде второго императора и того же Залесского, даже в этом нашем с Иваром состоянии были сопоставимы с нами в плане личной силы. Но у них наблюдался фатальный недостаток настоящего боевого опыта смертельных схваток с врагами сопоставимой силы. Такой же, в принципе, как у всех великих магов до войны, развязанной темной звездой. Лишь ее ветераны в горниле многих лет и сотен схваток обрели его в достаточной мере. 7 шагов грома, весьма сильная и затратная личная магия. Я не просто двигаюсь быстрее обычного, в битве я и так ношусь на близких к предельным для моего физического тела скоростях. Нет, я обращаюсь в многомерную волну магической энергии и сам гром. Я многократно превышаю скорость звука в этот миг, и собираюсь обратно уже в заранее намеченном для атаки месте. Это невозможно просчитать стандартными методами, и это слишком быстро для того, чтобы успеть полноценно среагировать, но, как я и сказал, у Ивара ничуть не меньше, чем у меня, уникального боевого опыта. И там, где любой пал бы уже на первом, максимум на втором шаге, он держится. Да как держится? Острие копья рвется наверх, я нахожусь прямо под моим врагом и мечу в его правую ногу. Нанести смертельный удар сразу не выйдет, придется с этим смириться, битва будет на истощение. Кованая сталь бронированного сапога врага выдерживает удар копья простолюдина, всю доступную энергию враг пустил на укрепление доспехов. Он еще не разгадал секрет семи шагов, слишком мало времени, даже при учете разогнанного до предела сознания я сейчас слишком быстро. Но в этом минус не только для него, но и для меня. Как он не успевает выработать действенные контрмеры, так и я не могу дать ему времени, а потому мои атаки простые и безыскусны. Углы и остроту ударов приходится подбирать на глаз, я не могу использовать никаких иных чар, лишь то, что заложено в семь шагов. И потому столь важен тот факт, что у меня живое оружие. От моего третьего удара врага подкинуло высоко вверх, поближе к заблокированному душами разряду моих молний. Четвертый шаг, и копье наотмашь бьет в подставленные руки. Броня уже держит удар с трудом. Его отшвыривает еще выше и ближе и к моей пока еще заблокированной атаке. Зеленые молнии сплошным потоком омывают мое тело, едва успевая его исцелять. Без нее мое тело не выдержало бы подобного надругательства, без зеленой молнии я бы попросту не сумел бы раз за разом пересобирать свое физическое тело и оружие с доспехами из той волны энергии, в которую превращаю себя. Пятый шаг, я с левого бока бью прямо открывшийся бок врага, лезвие копья продирается через воздух, словно сквозь каменную стену. Мой враг пытается, как может, защищать себя. Лезвие пробивает броню, выплескивает белое пламя прямо в рану, но появившийся сбоку призрачный воитель хватает древко копья простолюдина. Полупрозрачная рука сжимает хватку, серое свечение перетекает на мое оружие и блокирует его собственную магию, тот самый белый пламень. С другой стороны появляется еще одна такая же фигура, но я уже сделал предпоследний, шестой шаг. Пошатнувшаяся и начавшая заваливаться фигура получает мощный пинок, в котором больше толчка, чем удара, до заблокированной небесной скорби осталось совсем чуть-чуть, да к тому же швед получил весьма чувствительную рану. Лучшей возможности добить врага уже может не быть, и я не имею права ее упускать. Бей, простолюдин, ракочет, рвет небеса мой торжествующий рык. Белый пламень, освободившийся от призраков копье вытянуто вперед, направлено на врага. Живое оружие, разделяющее мои эмоции, извергает яростный поток белого огня, что рвется вперед, игнорируя попытки серого ветра задержать, остановить яростный удар. Этому потоку пламени позавидовал бы любой дракон, огненные элементали удавились бы от стыда и позора при виде этого чистого воплощения их родной стихии. Победа была уже почти у меня в кармане, я был в крохотном шаге от нее. Рагни Идгар и Стару Друмватен. Этот призрак отличался от всех прочих, не серый, а отливающий желтоватым сиянием. Он был под 4 метра ростом, был облачен в традиционные скандинавские доспехи и вооружен разом и длинным клинком, и короткой секирой. На каком бы языке ни говорил пришелец, это точно был не один из языков северян, уж на это моих познаний хватало. Длинный меч рухнул сверху вниз, в вертикальном разрезе, и вырвавшийся с его лезвия серп чистой желтой энергии рассек атаку моего живого оружия и полетел прямо ко мне. Могущественная и опасная атака, явно не из арсенала самого шведа, полет которого к небесной скорби остановлен предыдущей парочкой душ, возникших за его спиной и прервавших почти удавшийся мне маневр. Ну что ж, я тоже еще не закончил, мать вашу. Моя плоть буквально рвется, распадаясь на атомы, разум захлестывает чудовищная боль. Последний шаг дается мне весьма непросто, он едва не срывается. Несмотря на всю помощь моих духов и зеленой молнии, нагрузка уже выходит за всякие разумные пределы. Но я не могу остановиться сейчас. Не тогда, когда схватка почти выиграна, не тогда, когда слуга Этельнуринга почти убит. Я не знаю, что это за четырехметровая светящаяся желтым тварь, но она, раздери его все скандинавские боги на пару с демонами Инферно, нарушает все мыслимые законы и правила, оказываясь прямо передо мной и принимая удар моего копья на скрещенные мечи лезвия секиры. И они, мать его, держат удар. Моя разум, энергетика, тело и душа трещат и кипят от чудовищного напряжения. Схватка идет на всех уровнях, силой души, магией, физической силой и интеллектом, что руководит всей этой шахматной партией, просчитывая десятки и сотни вариантов в секунду и выбирая единственный возможный, актуальный и самый верный в каждую секунду вариант. Это сложно, очень сложно. Попался, ублюдок. Один из парочки поддерживавших своего господина духов ухватился за мое оружие, сковал, отдавая всю силу и энергию, но не позволяя им пошевелить. Второй оказался позади и положил мне ладони на плечи, отчего я ощутил чудовищной мощи и сложности сковывающие заклятие. А сам же Ивар Кровавая Ладонь, презрев боль от весьма опасной боли, оказался надо мной, замахнувшись для удара пропитанной громадной мощью рукой, что-то весьма опасное и разрушительное уже из раздела его собственной личной магии шло в ход. Клинок желтого здоровяка принял позицию для колющего удара и рванул прямо ко мне. Вот тут-то, казалось бы, и пришел мне конец. Да как бы не так, весь накопленный импульс, вся накопленная за 7 шагов мощь кипела в моих жилах, покорная моей воле. 7 шагов грома не были бы личной магией такого боевого мага, как я, если бы вся их суть была бы в скоростном передвижении, пусть и довольно необычным способом. Нашлись бы те, кто сумел бы двигаться личной магией побыстрее, свет и пространство уж точно были быстрее. Вот только суть 7 шагов была не только в этом. Раскат, все вокруг обратилось в сплошную сферу синей молнии. Огромная, захватившая все пространство на добрую 100 метров в объеме, она безжалостно жгла и ранила. Я всем своим существом ощущал, как разрывает духов врага, не желтого, а парочку серых. Однако и удар врага оказался весьма могущественен. Кровавая ладонь не отступился от своего намерения, лишь отозвал самого крупного, желтого духа к себе. Однако покрытая сплошным, непроницаем серым маревом ладонь, единственное, что сохранило свой цвет здесь, посреди буйства стихии молнии в чистейшем ее виде, рухнула сверху вниз. Я успел чуть дернуться в сторону, но полностью уклониться не удалось. Левое плечо оказалось пробито, броня и магия не устояли перед чарами врага, и нечто отвратительное, абсолютно чуждое самой моей природе оказалось там, в этой резанувшей болью ране. Если бы не накопленный и разом выпущенный наружу раскат, если бы не магические доспехи и моя собственная магия, этот удар прикончил бы меня, однако история не терпит сослагательного наклонения. В следующий миг меня и шведа отшвырнуло друг от друга. Окутанный желтым свечением духа, что слился с ним и делился со своим владыкой силой, враг был далек от окончательного поражения, однако и он, и я разбрызгивали кровь из оставленных друг другу ран. Ран, исцеление которых отнимет явно не один день. И все же все было не зря. Пара дополнительных призрачных конечностей, в одной из которых была секира, в другой же, длинный меч, внушала мне определенные опасения. Однако едва швед рванул за мной следом, случилось то, чего я и ожидал все это время. Небесная скорбь преодолела сопротивление дрогнувших в миг критического противостояния духов и обрушилась вниз, перехватывая атакующего врага. Сон духов, осознавших свой просчет, мигом оказался рядом со своим призывателем, но теперь их было значительно меньше, чем изначально. Противостояние с небесной скорбью, вообще-то являющейся не просто личной магией, а прообразом одноименных сверхчар и одной из самых моих разрушительных атак, показала себя во всей красе. Я не имел возможности прервать или хотя бы стабилизировать свое падение вниз. Демоны, говоря откровенно, оставалось немного, но что-то надо было делать. Тот, кто сумеет выжать из себя хоть капли сил больше, чем соперник, окажется победителем. Все висело на тончайшем волоске, и я рискнул. Красные молнии охватили меня, выжигая мою кровь и прану, преобразуя их в магическое могущество. Учитывая тяжелую рану, которая мощно фанила магией шведа, не позволяя себя исцелить, это было рискованно. Моя рана была хуже, чем его, все же мне ее нанес личной магией сам Ивар, тогда как его рана была получена за счет моего живого оружия, пока еще не слишком могущественного и уступающего и мне, и ему, а потому я прибег к сильнейшему средству в своем арсенале. Меж небом и землей две человеческие фигурки соединились тонкой нитью черной молнии, и кровавая ладонь закричал. Закричал страшно, надрывно, не в силах скрыть боль. «Будь ты проклят, трус!» В гневе взвыл я, продолжая падение и не чувствуя в себе сил. Он использовал нечто воистину сложное и могущественное, что сумело сломить все установленные мной помехи в пространстве и позволить ему, получившему вторую рану, сбежать, бросив своих людей. А со стороны болот уже неслись десятки знакомых мне аур, архимаги и старшие магистры моего рода, а также наш линкор с парой крейсеров, разгоняемые магией до пределов возможной скорости. Что ж, шведы точно теперь никуда не денутся. Ох и отольется им за своего предводителя, ох и отольется. Глава 3. Больно ж, мать твою, зло зашипел я, недовольно поглядев на перевязывающего мне плечо Петю. Неуч бестолковая, кто тебя учил так раненых пытать? Так ты сам, учитель, усмехнулся парень. Ничего, как говорится, до свадьбы заживет. Я женат, уволень бестолковый, вздохнул я. Ну тогда есть и другой вариант, жизнерадостно ответил парень. Терпи, казак, атаманом будешь. Ты точно в курсе, с кем говоришь?» С сомнением глянул я на парня. «Каким, боги и демоны, тебя задери, я атаманом должен стать. Ты мне предлагаешь терпеть боль от твоих корявых рук, дабы в награду получить значительное понижение социального статуса. Тебе не угодишь, наставник», — неодобрительно заметил нахальный сопляк. «Это не так, и это не эдак. Потерпи уж, не я ж виноват, что ты себя в бою задеть позволил. Поговори мне еще, поганец», — проворчал я, сдержав стон боли. «Но вообще да, тут засранец совершенно прав. В том, что я позволил себя ранить, виноват лишь я один. Не стоило позволять врагу так себя зацепить, не стоило. Что ж, придется констатировать факт, подзаржавело мое боевое мастерство. Равный по силам и возможностям противник, у которого притом даже живого оружия не имелось, сумел нанести мне весьма тяжелую рану. И тот факт, что Ивар не уступает мне возрастом, а скорее даже превосходит, оправданием мне не служит. Энергии, что бушевали сейчас в купированном чарами куске моей плоти, не позволяли мне мгновенно исцелиться. Поганая особенность сильных заклятий уровня личной магии, использованной правильно, с чувством, с толком, с расстановкой, это вот такие вот сложные для исцеления травмы. Но я таки достал поганца напоследок как следует. Не чем-то там, не магией живого оружия, а сильнейшим средством в своем арсенале, черной молнией. Попал как нельзя более удачно, в ту самую, первую рану противника. Последний размен ударами прошел все же в мою пользу, что не могло не радовать. Теперь противник не скоро сможет выступить против нас в полную силу, и это был отличный результат с учетом полученной нами информации. Так сколько, напомни, у шведов магов заклятий, включая тех, о ком пока официально неизвестно. Обратился я стоящий, вытянувшись по струнке, старшему магистру. «Ваше превосходительство, достоверно известно о 18, повторила молодо выглядящая женщина. «Пятеро из великих родов Швеции, одна из Финляндии, еще семеро, тайные ученики самого принца Фалькунга, четверо представителей иных рас, проживающих на территориях северян, инисты, горные и огненные йотуны, а также разумный водный дракон 8-го ранга вместе со своей стаей, плюс сам принц Рагнар, шведский король. По имеющейся информации, которую с вероятностью в 80% мы считаем достоверной, остался в Стокгольме, дабы власть в стране не пошатнулась в отсутствие самого правителя. 18 – это весьма немало, обеспокоенно заметила присутствующая здесь же Кристина. Как мы сможем противостоять такой группировке? Самую большую угрозу представляли как раз-таки несколько основных магов врага, заметила отвечающая нам старший магистр. Сам принц Фалькунг, чей уровень сил был неопределен, но судя по тому, что мне довелось узреть, он был запредельный. Из достаточно опасных, ледяной йотун, дракон и один из учеников Фалькунга, предположительно находящийся на уровне 6 заклятий. Грубо говоря, у врага лишь трое магов заклятий выше среднего уровня могущества. На заседании, проходящем в предназначенной для особо важных персон и их переговоров кают-компании на борту моего линкора, присутствовали все сильнейшие маги, что отправились со мной в этот поход. Я, Кристина, Ольга, Василий, Петя, Гриша и сильнейшая, наверное, Мара в истории. Плюс два десятка отправившихся с нами старших магистров. Перед нами же стояла Зимина Ирина Васильевна, представительница тайной императорской канцелярии, прикомандированная к нашему корпусу в качестве связной с основными войсками и источник разведывательной информации. Не одна, а с целым подразделением канцеляристов, коих, разумеется, на совет никто не допустил. В долине, которую прикрывала от болотных тварей лежащая ныне в руинах крепость Илькинуассу, мой флот, состоящий из трех десятков боевых судов, полусотни десантных, двух летающих замков и одной крепости, а также десятка парящих башен, мой флот должен был подобрать Зимину и ее подчиненных, пополнить припасы, произвести ремонт судов, при необходимости, и двинуться дальше. Однако вышло как вышло, и теперь ставшая свидетельницей моего боя с Иваром женщина старательно пыталась поддерживать образ уверенного в себе офицера тайной канцелярии, что удавалось ей, надо признать, весьма неплохо, внешне, разумеется. Для моей силы души ее внутренние волнения и даже некоторый трепет от моего присутствия были как на ладони, но от этого факт значительного превосходства врага в количестве магов заклятий никуда не исчезает. Заметил Петя, закончивший наконец перевязку. Бинты, как и мазь под ними, разумеется, не были обычными. Перевязочные ленты были исписаны крохотными, чуть светящимися письменами на древнерусском, являясь по сути своей довольно непростыми одноразовыми артефактами седьмого ранга. Мазь же была и вовсе алхимией восьмого ранга, изготовленной лично мной на всякий случай. Кто бы знал, что и то, и другое понадобится так скоро. Даже суммарный их эффект был крайне мал, учитывая природу ранившей меня магии того факта, что даже мой собственный организм с ней был не способен справиться, но в моем случае любые крохи не были лишними. Мои зеленые молнии непрерывно циркулировали в ране, красные же постоянно выискивали малейшие крупицы искаженной, зараженной чужими чарами крови на клеточном уровне и безжалостно выжигали их. Плюс медицинская капсула линкора, предназначенная для магов седьмого и даже слабых чародеев восьмого рангов. Хотя она, несмотря на свое качество, сейчас находилась на вынужденной зарядке, я исчерпал буквально в течение 4 часов весь заряд накопителей этого, весьма ценного, своего приобретения. И сейчас до сих пор находился не в самом лучшем состоянии, что, с одной стороны, было не очень здорово, с другой же, прошли те времена, когда я был основной и чуть ли не единственной своих войск. Сейчас у меня был личный линкор, его аналог в виде нолдийской летающей крепости, несколько крейсеров и, опять же, их аналоги в виде парящих замков рогатых. Маг заклятий на борту, 5 далеко не самых слабых архимагов, 2 десятка старших магистров и пусть пока далекая от идеала, но крепко спаянная дружина из чародеев-ветеранов всех моих войн, и это не говоря о различных артефактах и всем прочем. Если бы не относительная усталость Кристина, не позволившая ей телепортировать линкор или летающую крепость с этими войсками, у Ивара Кровавой Ладони не имелось бы шанса даже на бегство. К сожалению, эти места считались относительно безопасными тыловыми территориями, и наша чародейка пространства изрядно потратилась на ускорение перемещения нашей флотилии в прошедшие 2,5 недели. Здесь, в числе прочего, она еще и отдохнуть должна была. 5 магов заклятий от бояр, господин Николаев Шуйский с вами, госпожа, короткий поклон Кристине, Тойва Валге и еще 11 чародеев восьмого ранга, отправленных с основной армией. 18 против 18. Вот только, по имеющимся сведениям, наши чародеи сильнее, в чем я имела честь убедиться лично. На этот раз поклон достался уже мне, причем куда более глубокий. Что ж, подлизываться канцеляристы умеют. Надо бы проследить, дабы эта курица и ее подчиненные не слишком тасовали свои носы куда не следует, пока они находятся при моей эскадре. Благо этим есть кому заняться. Находящийся на родовых землях и занятый поисками проклятого кровососа Петр не смог отправиться со мной, оставшись вместе с Аленой, помогать управлять нашим феодом Хельге, но отправил вместе со мной 1,5 десятка своих подчиненных из числа новонабранных своих бывших коллег, находящиеся среди прочих Анастасия Егорова, старший магистр и командир отправленных с нами разведчиков, сейчас сделанным равнодушием мельком поглядывала на свою коллегу, выражая вполне умеренный интерес. Отличная актриса, особенно если учесть, что я ощущал, как железно вцепилась она своим вниманием в стоящую перед нами чародейку. Что ж, флаг ей в руки, пусть занимаются друг другом, лишь бы удалось не позволить канцеляристам просунуть свою длинную носогубку в мои дела. Я и так постоянно боролся с соблазном просто взять и приказать бросить всю эту сволочь в тюремные камеры, благо на линкоре таковых было достаточно. Основные силы врага сосредоточены в 3 местах, под Кёнигсбергом, Таллином и по центру, в Риге. Столица Литвы пала в результате предательства, без единого выстрела, в результате чего досталась врагу неповрежденной, со всеми укрепленными предместьями и пригородами, с родами предателями и их гвардиями, арсеналами, магическими укреплениями, складами, фабриками и портом. С учетом тотального превосходства противника на море и в воздухе, им ничего не стоит в случае необходимости перекидывать подкрепления. А наличие столь крупного и находящегося в прекрасном состоянии порта облегчает логистику до предела. Они ж Финский залив вполне могут так пролезть и сам Петроград осадить, заметил, поглядев на карту, Петя. Не могут, возразил ему Гриша. Да с чего бы, там же рукой подать до столицы. Что за идиотизм, неужели в Петрограде совсем идиоты? Петя, помолчи, пожалуйста, вежливо вмешалась Кристина. Парень удивленно вскинул брови и приготовился возражать, но я взглядом заставил его замолчать. О том, что возможно, а что нет, мы поговорим позже и не здесь, перед канцеляристкой свои догадки, планы и намерения обсуждать я не собираюсь. и уж тем более в ее присутствии ругать начальство и самого императора вслух не следует. Не то, чтобы кто-то не понимал, какого я или мои люди мнения о столице и ее обитателях, но нам в самом скором времени с частью лоялистов придется самым тесным образом взаимодействовать. А все здесь услышанное канцеляристка совершенно точно передаст своим коллегам при штабе основной группы армий, пришедшей из-под Петрограда. Я не боюсь ни конфликта, ни отсутствия симпатии, прямо скажем, временных союзников, но давать пусть и ничтожный, но компромат и повод для неприятностей не следует. А еще парню не следует показывать себя идиотом, коим он и выставляется, задавая такие вопросы. Дурень малолетний. Дальнейшие сведения, предоставленные разведчицей, были более конкретны. Где и какой силы группировки, во что упирается фронтовая линия, где и какие силы врага укрепились и удерживаются, а также прямой приказ об атаке на один из крупнейших из удерживаемых противником городов. Не Ригу, разумеется, но тоже достаточно крупный, хорошо укрепленный и обладающий внушительным гарнизоном. И мы должны вот так сходу отправиться брать Седу, поднял я брови, в котором, по вашим словам, целая куча родов предателей, два мага заклятий с дюжиной архимагов и всем прочим, не говоря уж о том, что они готовы и ждут, а я сейчас ранен. Не слишком ли, господин Николаев Шуйский? Поверьте, я полностью понимаю и разделяю вашу озабоченность, вновь поклонилась женщина. От нее, кстати, потянуло страхом, направленным прямо на меня страхом. Канцеляристка с трудом скрывала это, но я пугал ее, очень сильно пугал. Эти приказы были отданы до всего, что произошло при Илькину Ассу, продолжила она. Согласно приказу, вы должны были забрать львиную долю гарнизона крепости и все войска окрестных родов, господин Романов, комендант крепости, тоже должен был быть с вами. А также к вам в подмогу должны были подойти 4 боярских рода, пусть и не из числа великих. В общем, у вас должно было оказаться достаточно войск для того, чтобы осадить Седу, но увы. И теперь я сама в некоторой растерянности, и бояре задерживаются, а они должны были прибыть еще 5 дней назад, и гарнизон почти полностью перебит, а знать по большому счету оказалось предателями. В свете всего произошедшего могу лишь предложить вам задержаться в долине на некоторое время, до прояснения обстановки и получения новых указаний. Что ж, так мы и поступим, кивнул я. А теперь, госпожа Зимина, прошу нас оставить. Мне и моим людям требуется обсудить некоторые вопросы. Иначе говоря, шла вон, ибо при тебе ничего серьезнее сравнения местной квашеной капусты с той, что продается у нас в Николаевске, я обсуждать не собираюсь. Уходила старший магистр с двоякими и противоречивыми чувствами, облегчением от того, что не пришлось задерживаться при мне, и неудовольствием от того, что ей столь прямо и резко указали на дверь. А мы с вами, дорогие друзья, сейчас обсудим парочку весьма интересных моментов, обратился я к остальным, едва за нашей гостьей закрылась дверь и надежные, блокирующие любую возможность подслушивания чары легли на помещение. Во-первых, решим, кто отправится с Кристиной на разведку и выяснение, куда запропастились наши друзья-бояре, а кто будет помогать мне с подготовкой одного интересного и весьма кровавого ритуала. Глава 4. Раненое плечо противно соднило. Глубокая, мерзкая ноющая боль не отпускала, пульсировала, мешая сосредоточиться. Да уж, если даже мне, несмотря на всю мою силу и ранг, это ранение причиняет столько мучений, что было бы с кем-нибудь попроще. Отвратительная дрянь. Надеюсь, богомерзкому прихвостню темной звезды еще больнее. Сучий выродок. К сожалению, просто отключить неприятные ощущения в данном случае не представлялось возможным. Это вам не банальное повреждение физического тела. Тут все куда глубже и хуже. Задеты аура, энергетика, глубинные токи праны и даже сама душа. Враг знал, как бить наверняка. Не сумей я отвести в сторону голову, прими удар ею, и пришлось бы вообще забыть о всякой дееспособности на недели, а то и месяцы. Повреждениями даже мозга существ моего уровня прикончить практически нереально, но это не отменяло того факта, что с поврежденной башкой я возился бы куда дольше, чем с плечом. Если ты всерьез намерен воплотить задуманное, то это, по меньшей мере, отвратительно, наморщив носик, заявила шагающая по правую руку от меня красавица. Пленников, как бы ты к ним ни относился, нельзя использовать подобно забойной скотине. Это противоречит всем принятым законам войны, неписанным правилам и даже законам самой Российской империи. Да что там, это попросту бесчестно. Скажи это вон тому парню, с ухмылкой кивнул я на идущего с нами темного. Вася, а Вася, слушай, тут наша барыня негодовать изволит, требует не нарушать всех принятых в высоком обществе законов и правил по отношению к военнопленным. Что ты на это скажешь? Прежде чем отвечать, темный бросил нечитаемый взгляд на насупившуюся Кристину, гневно сверлящую меня взглядом, и тихонько вздохнул. Я бы и рад согласиться с высокородной госпожой, и в иных обстоятельствах, скорее всего, поддержал бы все ею сказанное, ответил он. Но в данном случае меня останавливает сразу несколько обстоятельств. И каких же, сударь, уж будьте добры, просветите меня, глупую. Тут же сверкнула глазами женщина. Первое и самое важное, так сказал мой глава и учитель, которому я обязан слишком многим, чтобы иметь наглость подвергать его слова сомнению, ровным тоном сообщил чародей. У меня имелось достаточно возможностей, дабы лично убедиться в неординарности и способностях наставника, не говоря уж о его опыте и навыках в работе с магией. Если он утверждает, что от прирезанных шведов будет проку больше, чем от живых, то единственный вопрос, который меня заботит, в каком порядке и посредством какого именно ритуала мы будем потрошить наших заблудившихся и оказавшихся так далеко от родного дома северных соседей. Прекрасная, просто отличная речь, показывающая вас как действительно верного и полезного ученика, фыркнула женщина. Но я спросила вас не о характеристике на нашего уважаемого главу и его познания в магии. Я спросила вас о моральной стороне вопроса, о том, что подобная подлость навсегда запятнает и его, и нашу честь. Хорошо, тогда поговорим о моральной стороне вопроса, согласился благословленный тьмой. Я лично, после увиденного в Илькину Ассу, считаю, что наши пленники более чем заслужили подобную участь. Это они вторглись в Российскую империю, это они огнем и мечом идут по нашим землям, и это именно они почти не брали пленников в крепости. Если вам так хочется обсудить мораль ситуации, они и местные предатели отравили коменданта, напали и сожгли крепости, перебили почти весь гарнизон, никого не щадя. И так как совершенно очевидно, что они не собирались оставаться так далеко от основных войск вторжения и намеревались сразу же бежать обратно, то становится очевидным, что они вполне сознательно обрекли более сотни тысяч мирных жителей в долине на смерть от клыков и когтей болотных тварей, ибо крепость, в первую очередь, защищала мирных жителей от чудовищ, никакой особой ценности конкретно в вопросе противостояния империи не представляли. Они первыми забыли о морали, первыми переступили черту, так кого они теперь могут винить в своей судьбе, или ты действительно считаешь, что после всего перечисленного Василием этих уродов можно простить, предоставить им возможность сидеть, не рискуя даже шкурой на войне, у нас в плену, жрать нашу еду и ждать выкупа, добил Кристину я, сказав то, что не решился темный. Все же говорил он с магом заклятий, пусть и не боевой направленности, так что за словами следил, а офицерам мы, наверное, должны предоставить положенные их статусу комфортабельные условия, теплый кров, изысканную пищу и вино, лишь ограничив их свободу передвижения и вводя в кровь антимагическое зелье. Серьезно, за дуру-то меня держать не нужно, уже без прежней уверенности ответила волшебница. Ни о каком прощении и прочем речи не идет, но ведь, как минимум, нельзя забывать о возможности обменять их на наших пленных, не говоря уж о риске того, что после подобного шведы сделают точно то же самое уже со своими пленниками. Ты готов, Аристарх Николаевич, к тому, что станешь повинен в гибели наших сограждан, которых могут казнить просто в отместку за твой поступок? Сильно сомневаюсь, что после полученной взбучки швед еще не начал процедуру жертвоприношения, ответил я. Судя по характеру его силы и с учетом его личности, он без колебаний пустит под нож, если уже этого не делает прямо сейчас, всех, кого может. Его магия стоит на силах небытия, его сильнейшие оружие, духи, его же собственных предков, судя по всему. Дабы ускорить процедуру собственного исцеления, он и своих подданных не побрезгует пустить в расход. Уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Слуга Итель Нуринга, грязная шавка темной звезды, даже колебаться не будет, для него тут просто нет никакой дилеммы. Впрочем, как и для меня, мы порождение одной эпохи. Эпохи крайне жестокой и кровавой, в которой противоборствующие стороны в самом прямом смысле готовы были на все ради победы, что они, что мы. Ты говоришь так, будто вы с принцем Рагнаром знакомы лично, заметил молчавший до того Гриша. Насколько я понимаю, это попросту невозможно. Или, подумав, я все же решил ответить. Чего уж тут шило в мешке пытаться утаить о том, что я реинкарнатор, известно каждой собаке. Равно как и о том, что принц шведов имеет ту же природу, что и я, иначе объяснить ту минуту безумия, что видели за сотни километров от эпицентра нашей схватки, просто невозможно. Мы из одного мира, признался я, и так уж вышло, что даже тогда сражались по разные стороны баррикад. Моя прошлая жизнь, я жил в куда менее спокойном и избалованном благоденствием мире. Это было страшное время, век крови и хаоса, эпоха меча и магии, войны, на фоне которой все, что происходит в этом мире, не более чем разборка гимназистов на заднем дворе какого-нибудь трактира. Вот теперь все присутствующие слушали меня, затаив дыхание. Разговор происходил в присутствии всех старших чародеев моей эскадры, для того, чтобы устроить правильное, максимально эффективное жертвоприношение, мне требовался каждый из них. В этот раз я собирался принести жертву Марготону как полагается, не упустив ни капли возможной выгоды, прибавив к его долгу весьма значительный довесок, ибо вскоре мне понадобится вся возможная сила. Уж в этом-то я точно не сомневаюсь, про его кровавую ладонь можно было говорить что угодно, но в некомпетентности и слабости его подозревать не приходилось уж точно. «Это что ж за война такая?» – удивился Петя. Нашелся один безумный, но притом гениальный чародей, что решил сотворить совершенно чудовищный в своей сути ритуал. Ритуал, что позволил бы ему преодолеть все оковы и запреты, все барьеры и ограничения, лежащие на человеке, он собирался сотворить свой собственный пантеон богов. Во главе встал бы он, а его сторонники получили бы роли и силы в соответствии со своим положением в иерархии его слуг.